Глава 22. Это утро отличалось от предыдущих тем, что встретили мы его вдвоем. И продолжили тоже вдвоем. Стоило тошноте лишь намекнуть о своем присутствии, как тут же капли волшебного эликсира на язык и счастливая улыбка на все лицо. Эх, а у меня в свое время такого лекарства не было. Не куксись. Да я не куксюсь. Все равно, немного завидуя, вздохнула. А к императору обязательно, да? Как думаешь, он мне еще припомнит мои ответные слова на награждении? О достойной женщине? Обязательно. Но даже не вздумай бояться. Максимум ехидные подколки, не больше. Он знает, как ты мне дорогая, и не позволит себе больше. Но знаешь, о женщинах с ним постарайся больше не шутить, не стоит. Почему? Мать его сына оставила о себе только плохое. Она не умерла. Она ушла после того, как запретила прикасаться к себе на 7 лет. Это произошло почти 100 лет назад, и Бриан до сих пор не может ей этого простить. О, не знала. Печально. Она его не любила? Совсем-совсем? Я не знаю. Тогда мы еще не были так близко знакомы, тем более не были друзьями. Я знаю только это, и поверь, подробности узнавать не хочу. Почему? А если у них что-то еще осталось? Если это была банальная женская обида, а он просто вовремя этого не понял? Ру, это неверный подход. Я не согласна с тобой. В корне не согласна. А ты, я смотрю, хорошо разбираешься в семейных проблемах. Иронично изогнув бровь, мой большой и довольный притянул меня к себе. С чего бы? Фэнтези, дорогой. Килотонны прочитанного женского романтического фэнтези. Да. Да. Да и снова да. Ты не поверишь, какие порой умные мысли можно найти на их страницах. Не всюду, но тем не менее. Так, а нам вставать не пора? Почувствовав отголоски того, что просыпается Лесик, решила и сама не залеживаться. Еще не хватало, чтобы она нас в постели застала. Нет, то, что в постели не страшно, но мы-то голые. Хорошо еще Драк теперь всегда ночевал в Олесиной комнате, а не в нашей. Иначе точно бы в глаза ему смотреть не смогла больше никогда. Пора. Но неохота. Но пора. Умывшись и одевшись в кратчайшие сроки, умудряясь еще и подшучивать друг над другом, успели спуститься вниз, и только потом я вспомнила о разрухе в гостиной. Ру! Как насчет новой двери и кресла? Я... Смущённая улыбка и тут же кивок. Сделаем. Точь-в-точь? Да. Без проблем. Прости, что так получилось. Честно, даже не помню, что было после того, как он заставил меня прийти сюда. Еще бы ты помнил. Фыркнув и направляясь к кухне, покачала головой воспоминанием. Ты спал, как маленький хорошенький хомячок. Большой хомячок. Ты не напугалась? Не-а. У меня скалка была. Что у тебя было? Сейчас покажу. Зарулив на кухне и тут же выудив предмет самообороны из шкафчика, встала в кровожадную позу. Вот так. Ты... Попытку удержать лицо, но она не удается. Громкий заразительный смех и тут же крепкие объятия. Теперь я знаю, почему он так уважительно о тебе говорит. Со скалкой. На императора. Ева, ты уникум. А то ты еще про ежей не знаешь. Но тссс, пока рано. Заказ завтрака и утренний поцелуй от спустившейся в компании демоморфов почему-то непривычно хмурой дочери. Солнышко, что случилось? Все мальчишки — идиоты! О! Недоуменно переглянувшись с мужем, который ради Олеси снова был под человеческим мороком, уточнила. Кто и что натворил? О! Минут 15 ребенок потратил на вступление. Прогулка начиналась восхитительно. Зоопарк, незнакомые животные, вкусняшки, аттракционы. Кроме того, в зоопарке их нашла девушка Трофима, и дальше они гуляли и развлекались уже втроем. А потом приперся идиот. «Он больной! Чокнутый на всю свою рогатую голову! Он нам все развлечение испортил!» «Олеся, кто он?» «Шеннон!» «Кто?» Имя было знакомым, но... Сын императора? Первым в себя пришел шокированный Рурк. Ты говоришь о сыне императора? Да, он идиот! Все, что я смогла, это открыть рот. Дожили. Милая, прости, что уточняю, но почему... Точнее, как... Нет. Пытаясь собрать обморочных ежей в кучу, все-таки сумела выразить мысль. Ты хочешь сказать, что в зоопарке вы встретили Шеннона, и он целенаправленно испортил вам отдых? Да. А почему? Нет, я понимаю всю глупость вопроса, но ничего умнее в голову почему-то не приходит. Скай — его тетка. А кто такая Ская? Девушка Трофима, я же говорила. Да? Блин, все равно ничего не понимаю. Впрочем, судя по усмешке Рурга, он уже что-то понял. Так, давайте для глупой мамы. Почему? Почему он испортил вам отдых? Почему ты думаешь, что из-за Скай? Потому что он идиот! О, да, логика железная. Хорошо, милая, я разберусь. Давай позавтракаем, да будем собираться. Нас ждут в гости. Если он будет там, я его... Не произнеся вслух, что сделает сия кровожадная ведьма с незадачливым идиотом, Леся выразила свои эмоции тем, что начала уничтожать завтрак. Достаточно эмоционально и фатально. Я же, притихнув и даже не представляя, как нам это сегодня аукнется, а оно аукнется, ежи уже поняли, всерьез раздумывала, брать с собой скалку или нет. Я еще помню рассказы Бриана о выходках своего сына и ничего хорошего не жду. Если этот сопляк вздумает уделить внимание Лесе, как объекту издевательств, то я не посмотрю, что он императорский сын. Всыплю так, что сидеть в принципе не сможет. Эх, мечты, мечты. Нет, надо срочно найти блудную маменьку и сначала вправить мозги ей. А уж она пусть и занимается украшением сына раздолбая. Верно? Верно. Как мы будем ее искать? Приценивающийся взгляд на мужа, и ежи уверенно нашептывают о том, что желание номер два мы потратим именно на это. Да-да, именно на это. В раздумьях и планах, завершив завтрак, поинтересовалась о более насущном. Нам с собой надо что-нибудь брать? Не думаю. В любом случае ночевать мы будем дома, а если что понадобится в течение дня, то морфы сбегают и принесут. Главное — настроить ошейники на точке выхода. Так, это спросила, об этом подумала. Форма одежды? Платье? В пол. Красноречивый взгляд на мои голые ноги, которые ну никак не прикрыты короткими шортами, и кивок на мои вопросительно вздернутые брови. Даже так? Ладно, уступлю, это не принципиально. Заодно и гардероб обновлю. Из всех платьев я надевала едва ли парочку, просто покрасоваться перед зеркалом. Помню, было там одно серебристо-голубое. Лесик, бери ноут и на выход. Ага. 15 минут, и мы снова собираемся внизу, но на этот раз уже в более парадно-выходном виде. Короткий взгляд на мужа. Чёрт! А там демоны в облике демонов ходят? Кто как? Леся, ты как к демонам? В смысле? Да, я не очень хорошая мать, потому что подумала об этом только сейчас. Тебе не страшно от их демонского вида? А зачем? О, верно, незачем. Ну, мало ли. Не, нормально. Они же не уроды. Так, просто рогатые. Вот она, логика современных детей, сутки напролет проводящих в компьютерных игрушках. Мне на руку, не спорю. Но все же царапает что-то. Или я слишком нагнетаю. Да, скорее всего. Леся, закрой глаза и обними меня. Пойдем телепортом. Обняв дочь и доверчиво улыбнувшись Рургу, с удовольствием прильнула к демону, и даже неприятные секунды телепорта не омрачили хорошего настроения. Моя семья со мной, и это самое главное. Прибыли. Итак, позвольте ознакомить вас с самым величественным строением этого мира — императорским дворцом. Развернув нас обеих лицом к огромным белым дверям, муж приглашающе взмахнул рукой. Идемте. А он не покривил душой. Действительно величественно. Вчера я видела лишь коридор, ведущий в зал для приемов. Сегодня же мы пошли немного иначе. Но виды нам открывались шикарнейшие. Нечто среднее между античностью, готикой и эпохой позднего Возрождения, выполненная с поистине демоновским размахом. Не знаю, как описать это правильно. Черный мраморный пол, огромные стройные колонны из светло-серого камня с красными и оранжевыми прожилками, высоченные потолки, витражи на широких стрельчатых окнах. Мы прошли по двум открытым галереям и увидели, как прекрасен императорский парк, чей великолепный вид открывался, стоило лишь вступить в галереи. Удивительно, но навстречу нам попалось достаточно немного народу, от силы демонов 10-15, да и те не спешили подходить, торопясь по своим делам. Малочисленность демонов-воинов наводила на мысль, что дворец защищен не столько физически, сколько магически, но уточнять я не торопилась, теракт не планирую. В итоге, проведя нас по самым красивым залам, коридорам и лестницам, заодно по секрету, сообщив, что теперь мы имеем полное право приходить сюда в любое время и гулять везде, кроме личных покоев семьи императора, а все потому, что мы теперь вхожи в семью, Рурк направился в жилое крыло, где, по его словам, сейчас должен был находиться Бриан. Еще утром я успела уточнить у своего большого и влиятельного, что значит быть принятой в семью императора. Нет, мы не стали его семьей фактически, но теперь желания и просьбы клана имели первоочередной характер и рассматривались лично самим императором в первоочередном порядке. Заманчиво? Не то слово. Что ж, думаю, со временем мы узнаем, насколько нам это выгодно, а насколько нет. Шли мы еще минут 7. Несколько коридоров, одна лестница, пара огромных залов неизвестного назначения и, наконец, они — апартаменты самого императора. Точнее, первая гостиная, куда допускались те, кто, в принципе, допускались до сиятельного тела. Подождете тут? Без проблем. Моментально заинтересовавшись картиной батального сражения на одной из стен, с легкостью отпустила мужа на поиски верховного демона. Немного озадачивало то, что к нам не вышли до сих пор, но, думаю, этот вопрос прояснится достаточно скоро. Какие интересные мечи. Ты? Сам дурак! Резко обернувшись на злой ответ дочери, поняла, что сейчас познакомлюсь с тем, кто заслужил от моей ведьмочки определение идиота. Мальчишка. Лет 13-15. Точнее, определить сложно, потому что сейчас он в обличии демона и ростом почти с меня. Единственное, что еще черты лица детско-подростковые, да и мышц не так много, как у взрослых. Но вот рога и хвост уже в наличии, и если проводить сравнение с другим представителем рогатого мира, а именно с быком, то на Лесю он сейчас смотрел, как на красную тряпку. Ну уж нет. Молодой человек, проблемы? Шагнув к дочери, снисходительно и немного высокомерно посмотрела на императорского отпрыска. Недовольный оценивающий взгляд на меня, причем с ног до головы, презрительно скривленные губы и фырк через нос. Что, не впечатлило? Многие так думали. А тебя я не звал! Тебя? О, да тут все еще запущеннее, чем я думала. А меня звать не надо. Не постеснявшись фыркнуть в ответ, сила на силу, высокомерие на высокомерие и никак иначе, иронично поинтересовалась у стоящей рядом и зло кривящей губы дочки. Это он? Тот самый, что помешал вам вчера отдыхать? Да. Что ж, твои выводы верны, милая. Умом тут не пахнет. Хорошо, что наш император еще молод. Уже договаривая, видела, как распахиваются двери и как входят те, кому эти слова косвенно, но предназначались. Сочувственное покачивание головой озадаченному императору, ласковая улыбка мужу и снова все внимание верховному демону. Ваше Величество, мои соболезнования. Игра на грани фола. Но я буду не я, если какой-то сопляк посмеет портить жизнь и угрожать моей дочери. Ежи маленькие тварюшки, но такие противные. Шеннон! Моментально сообразив, что сочувствую я ему не просто так, Бриан хмуро и недовольно глянул на сына. Что происходит? Ничего. Зло стиснув кулаки, мальчишка ответил сквозь зубы. Знакомимся. Смотрю, неудачно. Что ты уже натворил? Ничего! Неужели трус? Ева! Видя, что сын не собирается признаваться, император решил зайти с другой стороны. Да. Невинность. Я сама невинность. Что случилось? Ничего. Не сдам. Сейчас. Если оценит, то есть шанс. Если нет, то сам виноват. Знакомимся. У вас уже такой взрослый сын. Не ожидала. По вашим рассказам, я представляла его не старше своей дочери. А тут уже практически парень на выданье. Не присматривали ему еще невесту? И? Один единственный косой взгляд верховного демона в сторону Леси и... И палец, ткнувший в небо, попадает в яблочко. Да хрен тебе! Не знаю, как я не взорвалась тут же. Секунда, вторая. Я спокойна. Я абсолютно спокойна. Да, не время. Одного взгляда мало, чтобы делать такие выводы. Кому-то мало, но не ежам. Намеки, бонусы, его пьяная исповедь, заявление о заинтересованности. Ежи не самые умные животные, но иногда и на них находят. Какая невеста, что вы? Пытаясь исправить ситуацию, император натянуто рассмеялся и развел руками. Еще лет 50 у парня есть. Не торопитесь ломать ему жизнь, успеется. Да что вы говорите? Да, вы правы. Юность такая пора, что только повзрослев, понимаешь, как много упустил и сколько всего не успел. Поиграем? Кстати, вам очень идет этот плащ. Интересно, кто кого переулыбает? Мне кажется, или дети на нас уже странно косятся? А почему муженек отвернулся и сдавленно похрюкивает? Вот зараза! А вам так идет это платье? Голубое серебро, поистине ваш цвет. Благодарю. Еще несколько минут упражняясь в завуалированных подколках, под конец уже сами едва сдерживали ухмылки. Нет, у него практики больше, бесспорно, зато у меня стервозности. Никогда не думала, что у меня ее столько. Что ж, своим присутствием вы сотворили из хмурого утра прекрасный день. И рад бы продолжать в том же ключе, но, боюсь, дела не дадут. Поработаем? Конечно. Чем могу, как говорится? Тем и добью. Стоп, а как насчет Леси? Вопросительный кивок в сторону дочери и его ответный кивок в сторону сына. Нет. Ситуации не дал накалиться мой большой и предусмотрительный. Ева, вы пока поработаете, а мы с Олесей прогуляемся до загонов. На днях привезли новых ездовых грифонов. Думаю, ей будет интересно. Вопросительный кивок дочери и ее сияющий взгляд в ответ. А затем снова мне. И даже не вздумай переживать. Там все безопасно, ручаюсь. Хорошо, развлекайтесь. По очереди, поцеловав дочь и мужа, даже не подумала как-либо отреагировать на то, как презрительно скривил губы Шеннон. «Не завидуй, мальчик, не завидуй». «Ваше Величество, идемте. Идемте, Ева Андреевна, идемте. Оставив Шеннона раздумывать о странном поведении взрослых в одиночестве, мы с Брианом отправились не очень далеко. Всего лишь немного по коридору, вниз по лестнице, и вот мы уже заходим в комнату, которую я определила как кабинет. Классика. Камень, дерево, кожа. Большие размеры, огромное окно и шикарное хозяйское кресло за массивным хозяйским столом. Садись. Взмах рукой на кресло попроще, но все равно кожаное и уютное, и, устроившись за столом, император начал пристально рассматривать мое исключительно невинное выражение лица. Прекращай. Именно это. Играться потом будем, сейчас дело. Что с проклятием, думала? Думала. Моментально посерьезнев, начала рассказывать, что надумала. Согласно моим выводам, проклятие, прозвучавшее по заслугам, исполняется именно по заслугам. Согласно данным вашего эфира, мое прощение не обязательно. Наказание уже определено и закончится тогда, когда закончатся так называемые заслуги. А теперь вопрос дня. Каковы они, ваши заслуги, И почему ты не торопишься отвечать, Знаю, знаю. Лихорадочно вспоминаешь все свои прегрешения. И сколько же их у тебя, что твое лицо мрачнеет, а ты сам подрываешься с места и идешь к буфету? Нет, одинокий император и незапертый буфет с многочисленными бутылками — верный путь к алкоголизму. Алкоголь с утра убил бы. Это ты мне? Леся девочка умная. Ладно, живи. Так. Выпив полбокала янтарной жидкости одним махом и закрыв буфет, Брян вернулся в кресло, поставил локти на стол и, сложив пальцы домиком, полыхнул недовольным взглядом. Андреевна, с рубашками понятно, да и хрен с ними. Что за терки с Шенноном? Это не моя тайна. Не собираясь признаваться, упрямо поджала губы. Но с воспитанием ты затянул. Где его мать? А что? Это Рурк боится спрашивать. Ежи, вышедшие на тропу войны, ничего не боятся. И даже рычащего демона, и его злого взгляда. И нет, ничего ты мне не сделаешь. Интересно, я права или все-таки ошибаюсь? Не хотелось бы. Андреевна! Да? Ты... Пытаясь, видимо, выразить свои мысли цензурно, но доступно, император не мог подобрать точного определения и в итоге выпалил. «Ведьма!» «На том и стоим. Так что с ней? И не надо меня убивать взглядом. И не взглядом тоже. Можешь даже сматериться, но я все равно жду ответа. Выпей, если не можешь рассказать на трезвую голову. Но если ты думаешь, что я разрешу этому невоспитанному сосунку общаться с моей дочерью, то ты глубоко ошибаешься. Сначала сделай из него достойного кандидата, а потом поговорим». «Ух, как ты заговорила!» «А что? Имею право. Моя дочь достойна лучшего, и даже не спорь. Минута в его обществе, и я заявляю со всей ответственностью, твой сын недостоин моей дочери. Я мать, и я не позволю портить жизнь своему ребенку, даже ради ваших великих целей». «Тем более ради ваших великих игр! Или ты и своим сыном играешь? Не боишься доиграться до того, что станет поздно? Или хочешь, чтобы он пошел по стопам Рурга? Наверняка ведь знаешь, что с ним случилось сотню лет назад. А повезет ли Шеннону так, как Рургу? Думал об этом?» «И ты злая». Остыв и больше не испепеляя меня взглядом, демон задумчиво щурил глаза. «Что ж, раз уж я сам оплошал, и теперь ты знаешь о моей цели, то готов услышать твои предложения. Мать Шеннона, где, почему и кто виноват? Рассказывай!»